Жизнь и служение апостола Петра. В нашем последнем изучении жизни и служения апостола Петра мы заметили, во-первых, что его отречение от Господа даже с клятвою и божбой, во-вторых, явление Христа Петру некогда во время его воскресения, между временем отречения Петра от Господа и встречи воскресшего Господа с Симоном Петром прошло пару дней духовной агонии для того, кто любил Господа так горячо, и однако, кто отрекся от Него так пылко. Петр чувствовал такую уверенность, что он сможет устоять против всякого сопротивления, что он смело провозгласил: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». И несмотря на это, несколько часов позже он отрекся от Господа. Человеческая природа съеживается перед страданием и старается избежать его. Петр подался своему естественному страху. Господь своей чудной благодати в день его воскресения явился Петру наедине. Содержание этой встречи не записано, но Петр, вероятно, сообщил ученикам своим, что он действительно имел встречу со Христом наедине. Ученики, собранные закрытыми дверями из опасения от иудейских вождей, были возбуждены от вести, что Иисус так явился Петру. Затем Священное Писание говорит о Петре, когда он вместе с другими учениками решил, что они пойдут ловить рыбу вместе. Опять Петр предложил, чтобы они пошли, и другие охотно согласились. Они встретились с Господом, они знали, что Он действительно был жив, но была некоторая неуверенность в будущем, как они видели это. Поэтому, когда Петр сделал предложение, чтобы пойти ловить рыбу, остальные были в полном согласии. Вопрос. Был ли Петр неправ, сделав это предложение другим ученикам? Были ли и другие неправы, приняв предложение Симона Петра? Обратите осторожно внимание на то, что произошло. Где были ученики, когда Петр сделал это предложение? Они оставили Иерусалим и пошли в Галилею согласно инструкции, данной ангелам-женщинам, которые передали эту весть. «Скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». Где было бы логическое место, куда бы ученики пошли в Галилее? В Капернаум, ибо там Петр имел свое место жительства. Оттуда Петр, Андрей и другие, Иаков и Иоанн, совершали свои деятельности до их встречи с Господом. С какого места они отправились на рыбную ловлю? Совершенно возможно, что они пошли на место, где они первый раз встретили Господа и слышали, как Он сказал: «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Намекал ли этот призыв со стороны Петра, что он был готов оставить путь, которым он следовал последних 3 года, и вернуться к своему старому или прежнему образу жизни? Это можно подразумевать, но это не обязательно так. Один способный богослов сказал: «Петр все еще был печальный, как всякий отступник. Безразлично, как хитро не прикрывал это». Итак, мы читаем, что Петр в отчаянии и печали решил, что нет пользы продолжать так дальше, и так он был готов вернуться к своей прежней жизни. Это предложение со стороны Симона Петра может быть употребленным пастырем, евангелистом, когда говорят о страдании человека, который в одно время был ревностным для Господа, верным служением, и тогда по какой-то причине ужасно подвел Господа. Чувство вины может довести человека сделать то, о чем позже он будет сожалеть. Верующий может поколебаться в своей христианской жизни, стать разочарованным по причине пути, как народ израильский, о котором мы читаем. «И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея». Но важно внимательно отметить, что произошло или какое могло быть отношение учеников. Им было сказано, что Господь встретит их в Галилее. Теперь они были в Галилее, на том месте, где Он так благосклонно призвал их быть Его последователями. Когда они собрались на берегу Галилейского моря, не имели ли они чувства ожидания, что Он встретит их? Казалось, что это было рано вечером, когда они собрались там, ибо рыбу ловили в вечернее время. Несомненно, они ожидали, но Господь не пришел, и так они решили идти ловить рыбу. Они все равно верили, что Господь явится им. Он обещал сделать это, и они знали, что Он не нарушит своего слова. Пока они ожидали Его явления, они могли обеспечить себя, проводя вечер или ночь в ловле рыбы. И так они протрудились всю ночь, возможно, пробуя одно место, где прежде они знали, можно было найти в изобилии рыбы, и тогда переходили в другое. Но они ничего не поймали. Отсутствующий Господь управлял, хотя ученики этого вполне не сознавали. Произвело ли это воспоминание Симону Петру о дне, когда Господь употребил его лодку и когда сказал ему отплыть на глубину, как это записано в Евангелии от Луки, 5 главе, 4 стихе, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». На это Симон Петр быстро ответил: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Воспоминания благословенные. Мы имеем радостные воспоминания о происшедшем давно. Воспоминания также служат для того, чтобы напомнить нам о событиях, которые причинили нам печаль в то время. Таким образом, воспоминания Петра должны были возбуждаться на протяжении всей ночи. Мы ничего не поймали в ночь перед тем, как Он призвал нас быть Его последователями. Мы ничего не поймали и теперь. Наступает рассвет, и мы должны отправиться к берегу с пустой лодкой. Возвращаясь назад на место, которое они оставили, не достигши никакого результата за ночной труд, возвращаясь, однако, с возбужденным воспоминанием о том, что Господь совершил для них в том случае 3 года тому назад. С берега прозвучал голос к ним: «Поймали ли что-нибудь?» И их удрученный ответ прозвучал назад: «Нет, ничего». Они сразу не узнали голос возлюбленного и Господа и Учителя. Тогда пришло слово: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Эти рыболовы немедленно повиновались повелительному голосу, и когда их сети наполнились рыбой, Иоанн воскликнул Петру: «Это Господь!» Это не мог быть кто-нибудь другой. Повеление, улов рыбы, провозгласили факт, что Господь стоял на берегу. Он сказал им, что встретить их в Галилее. Иоанн понял истину перед другими. Но импульсивный Петр начал действовать первым. Моментально он выпрыгнул за борт в воду, чтобы приплыть к берегу и к Господу, которого он любил. Трогательная сцена представлена здесь нам. Первый призыв к служению последовал за ночью бесполезного лова рыбы. И теперь другая ночь неуспешного лова достигла высшей точки благословением Господа. Петр оставил Иоанна и других заботиться об обильном улове. Петр желал быть со Христом, прийти к Нему прежде других. И Петру не было отказано эта привилегия. Он был готов плыть и добраться на берег. Мы не можем игнорировать факта, что Господь явился Петру в день его воскресения. Не разрешил ли Господь с Петром во время разговора чувство вины, пережитое Петром, когда он отрекся от Господа? Петр теперь переживал восторг в пребывании вместе с Учителем и Господом. когда он бросился в воду, чтобы добраться до берега. Иоанн в своем Евангелии указывает, что это было расстояние приблизительно в 90 метров от берега, когда Господь приветствовал их с берега, и они признали, что ночной труд ничего им не принес. И в это время, после их исповедания, они видели сеть наполненной, когда они послушались слову повеления. Их Господь ожидал их прибытия на берег, где Он уже приготовил им пищу. Аминь.